из этого искателя приключений выйдет. Ушаков выпил из чарки, спокойно произнес. «Ты же родом из Самойлова?» «Был», — огрызнулся Иван. «Вот тебе бумага. Восстанавливают тебя в добром имени и возвращают все землевладения. Нет более надобности держать тебя инкогнито. Езжай, отдохни и подлечись». Ушаков протянул Самойлову документ. Иван посмотрел на бумагу, но словно и не увидел. Не своя судьба интересовала его в этот момент, а потому ответ его был не самым ожидаемым для Андрея Ивановича. «Что ж, ваше сиятельство, а Белозеровых тоже из ссылки возвернут? Или как? Ведь по моей вине сослали безвинных». «Белозеровых сослали по иной причине, а тебя, дурака, я порядку учил». Ушаков встал, не желая более объясняться с человеком, толком в политике и делах государственных не разбирающимся. Андрей Иванович повернулся к Егорке и проговорил голосом доктора, прописывающего лечение. «Пить более не давать, отправляться завтра. И учти», — кинул он Самойлову напоследок, — «любой твой визит к Белозеровым им боком же и выйдет». Уж этого он мог бы не говорить. Это Иван и сам теперь отлично понял. Самойлов кипел от возмущения, но Ушакову никакого дела не было до пустых переживаний. Он неспешно покинул кабак. Егорка попытался отнять у барина штоф, но тот выдернул его и осушил до дна. Точка была поставлена. Больше Иван ничего не помнил. Глава третья. О детских сказках и водяных, кои иногда проливают кровь ни в чем не повинных юных дев. Очнулся он уже в карете на следующее утро. Голова страшно гудела. Он стал было припоминать подробности вчерашнего дня, но они распадались на мелкие обрывки. Да к тому же раненное плечо отзывалось болью на каждый ухаб, а таковых здесь было в избытке. Иван посмотрел в окно. Поле, лес на взгорке. В голове колоколом прозвучали слова Ушакова: «Пить более не давать, отправляться завтра». Не в силах более ничего припомнить, Самойлов приоткрыл дверцу кареты и крикнул: «Егор!» Егор обернулся с козел. «Чего?» «Послушай, я что вчера сильно? Ну...» «Да ничего, так себе». «А Ушаков что, озлился?» «Да вроде нет, слава богу». Слова слуги немного успокоили нашего героя. «Куда едем?» — пытался он прояснить диспозицию. «Так вашей милости отпуск дали. К вам, значит, и едем». «Отпуск?» — удивился Самойлов. «Ваша светлость, подлечитесь!» Егорка, понимающе, протянул Самойлову флягу. Иван взял ее, закрыл дверцу кареты и откинулся на спинку. Поля сменились лесной прохладой, но легче не становилось. Наш страдалец откупорил пробку и попытался воспользоваться предложенным лекарством. Но запах, едва коснувшись его носа, отбил всю охоту к назначенному Егоркой снадобью. Иван скорчил невообразимую гримасу и в бессилии откинулся на мягкую спинку. Несмотря на то, что доброе имя ему было возвращено, своей воли его все же лишили. Теперь за него решают, когда ему отдыхать, куда ему ехать. Но, может, оно и неплохо — навестить родные пенаты. Может, там душе легче станет. Вот уже узнавался изгиб дороги, забелела стволами берез знакомая с детства рощица, куда не раз, помнится, бегал он мальцом по грибы. Сейчас будет поляна с огромным старым дубом посереть. Так и есть, только дуб что-то не слишком огромен. А ведь таким казался. С него удобно было высматривать, не едет ли по дороге батюшка. И чуть только показывалась пыль вдали, нужно было живо слезать, а еще лучше спрыгивать с нижней ветки и бежать во весь опор навстречу. Вспомнилось вдруг, как колола пятки грубая трава, как хотелось громко выкрикивать что-нибудь залихватское, какими сильными были руки отца, когда он подхватывал Ваню и усаживал перед собой на коня, как весело блестели его васильковые глаза. И тут вдруг запоздалая тоска по родине и радость возвращения зазвучали, наконец, в душе Ивана, непривычно смешиваясь с горечью пережитого. Смущенный такой своей чувствительностью, наш герой постарался придать своему лицу суровый и непроницаемый вид. Тем более, что